Глава вторая. Утром открываю глаза, и меня моментально настигает осознание всего, что я натворила. Поворачиваю голову и вижу рядом с собой сногсшибательного блондина, прикрытого лишь тонкой простынкой. Прикусываю губу и отворачиваюсь. «Мамочки!» С воплем подлетаю с кровати. «Я опаздываю!» Демьян нехотя подтягивается и с улыбкой спрашивает. «Тебя подвести?» Сдергиваю с него простыню и ошарашенно смотрю на обнаженное тело. «Вот же ж! Тебе пора! Я с таким трудом попала в эту фирму, и если опоздаю в первый же день...» Цокаю языком. «И чего я вообще тебе это рассказываю? Все! Было круто! Спасибо! Иди!» «А ты прямолинейная!» Ухмыляется мужчина и поднимается в рост. Сначала округляю глаза, а потом, как девчонка, пулей выбегаю из спальни. Что-то ночью все выглядело как-то не так. Или так. Тру лицо и пытаюсь понять, как я дошла до такого. Помню поцелуй в машине. Помню больше ничего. Может, ничего и не было? «Позвони, когда снова захочешь развлечься», шепчет мне на ухо Демьян, выйдя из спальни, а затем запихивает мне в руку визитку. «Ого! Впервые со мной приключается нечто подобное. Эй, ведьма здесь я. Это я должна всем проблемы устраивать, а никак не наоборот. Кажется, я слишком долго прожила около людей». «Угу!» Мычу в ответ, а красавчик вышагивает мимо меня в прихожую. «Ура!» Выглядываю в коридор, наблюдаю, как он поправляет свою рубашку, а потом берет кожаный портфель с тумбы и, обернувшись, подмигивает мне. Чуть не сползаю по стеночке, а портфель я помню еще меньше, чем мужика в своей постели. Убегаю в ванную, где нагло прибегаю к магическим способам приведения себя в порядок. «Ведьма я или где?» Убираю следы бессонной ночи из-под глаз, подкрашиваю губы, а волосы моментально подкручиваю, укладываю их в аккуратную и сдержанную прическу. Бегу в спальню и натягиваю новый брючный костюм. Красный. У меня в планах затмить всех практикантов, а еще он идеально сочетается с моими светлыми волосами. Вызываю такси и бегу в прихожую. Успеваю надеть туфли, как мимо меня пробегает мышь. От неожиданности аж подпрыгиваю. «Ты че орешь, ненормальная?» Тут передо мной появляется Вадик. Меня на секунду переклинивает, а потом смотрю на него и недоумеваю. Если он оборотень, то почему после превращения остается в одежде? А если фамильяр, то что-то я запуталась. «Какого рожна ты здесь делаешь?» Взрываюсь. «Как ты вообще в квартиру попал? И часто ты так нам шастал, а? Или ты только говоришь, что ты за добро, а сам меня уже с потрохами бабки сдал?» «Если дашь хоть слово сказать», — ухмыляется Вадик, — «я объясню». Смотрю на наручные часы, а следом и сообщение прилетает, что такси меня ждет. «Некогда». Выпрыгиваю из квартиры. «Я уже опаздываю. Вернусь, поговорим. И не напугай Катьку». «Так ее дома нет». Лицо аж сползает. «А ты откуда знаешь?» «Я в ее комнате спал». «Как ни в чем не бывало», — говорит крысеныш. «Ты ночевал у нас? Ты опупел?» «Ты вроде опаздывала». Натянуто и явно ехидно улыбается, вроде как мой же фамильяр. «Ух!» Грожу ему кулаком и захлопываю дверь. «Вернусь, уши ему надеру». Радуюсь, что до офиса не так-то и далеко. Забегаю в здание бизнес-центра и несусь на минус третий этаж. Странно, конечно, что компания арендует нижний этаж, причем самый нижний, но зато он весь в их распоряжении. Я видела их офисы лишь на фотографиях, но уже влюблена. Двери стеклянного лифта распахиваются, и я выхожу в громадный холл, сияющий тысячами огней. Какая красота! Рот сам открывается, еле захлопываю его, чтобы не показаться невоспитанной. Вот он, первый день моей нормальной жизни. Осталось дождаться возвращения памяти, а потом никто не сможет заставить меня выполнять свои грязные делишки. Никому не позволю использовать меня. Вижу, как в дальнем углу толпятся студенты, судя по их бейджикам и прыщавым лицам. Похоже, мне туда. Думаю, они тоже практиканты. Поднимаю подбородок и подхожу к ним. Моментально отгребаю недовольные взгляды, а парочка девчонок перешептывается. «Еще бы губы красным намалевала!» — говорит одна из них и смотрит на меня. «А поди надеяться шефа зацепить!» — хихикает вторая. «Я тебя умоляю, он на такую курицу не поведется!» Внутри все закипает за секунду. «Да сдался мне их шеф! Я, может, впервые в жизни хочу просто поработать по-человечески!» Но желание заткнуть этих куропаток прямо колокочет в сердце. Еле удерживаю свою руку, чтобы не взмахнуть ею и не заклеить рты обеим. Вместо этого я достаю косметичку из сумочки и крашу таки губы в красный. У студентов челюсти так и отваливаются, а я лишь ехидно ухмыляюсь. Не злите ведьму. Вы понятия не имеете, на что я способна. Доброе утро, дамы и господа. К нам выходит эффектная женщина в черном брючном костюме и потрясающих очках с заострениями на концах. Ее взгляд сразу падает на меня. Сначала напрягаюсь, но, получив одобрительную улыбку, и сама широко улыбаюсь. Так-то, стильных здесь явно любят, а не вот эту вот серую массу. Бросаю взгляд на тихушниц, которые продолжают шептаться, и удовлетворенно хмыкаю. Они мне не конкурентки. Я уверена, что смогу с легкостью обогнать этих завистниц на собеседовании по распределению на отделы. Я получу самую лучшую должность из возможных. Гендиректор уже ждет вас всех в конференц-зале, сообщает женщина, что встретила нас, и указывает на стеклянную дверь за своей спиной. Гордо вышагиваю в зал, но не успеваю шага ступить внутрь, столбенею. Внутри, в огромном помещении с круглым столом и красной подсветкой столешницы, есть всего один человек. Он оборачивается, явно услышав стук моих каблуков, и обворожительно улыбается. «Доброе утро! Проходите!» Он ведет рукой в сторону стульев. «Кажется, нас ждет увлекательное собеседование». Мне в спину уже вовсю кто-то упирается, а я не могу и шелохнуться. Это же надо было так встрять. «Привет», — одними губами добавляет мой новый начальник и подмигивает мне. «А я же готова сквозь землю провалиться. От такого стыда, к сожалению, нет ни одного магического заклинания. Жаль». «Анжелика», — рядом появляется женщина в черном, «не стоит волноваться, она не кусается». Перед глазами проскальзывает вспышка. Невольно кладу руку на шею, ощущаю там легкую припухлость. Думается, мне Демьян очень даже умеет кусаться. Меня пропихивают в зал и усаживают на соседнее кресло от начальника. Он удовлетворенно кивает, осматривает остальных и начинает свой рассказ, пока я беззвучно скулю и мечтаю свалить отсюда поскорее. Работать в этой фирме я точно не смогу. Пропускаю мимо ушей все, что говорит Демьян. Наблюдая за тем, как студенточки облизываются, глядя на молодого начальника, и фыркаю. Я уже побывала на их месте. И сегодня мне это аукнулось. А теперь Марго расскажет вам план действий. Шеф садится на свое роскошное кресло и краем глаза посматривает на меня. Разрешите еще раз представиться. Меня зовут Марго. Говорит женщина в черном. Сейчас я попрошу всех выйти, а потом я буду вызывать вас по одному на личное собеседование. Это ясно? Угу, нестройно отвечают все. Подпрыгиваю быстрее всех, чтобы дать дёру, но низкий голос тормозит меня раньше, чем я успеваю сделать шаг. А начну я, пожалуй, с девушки в красном. Задержитесь, Лика, если не ошибаюсь. Натянуто оборачиваюсь. А он еще тот жук. Если не ошибается он. Да ты только утром выполз из моей постели. А теперь делаешь вид, что мы не знакомы? Сжимаю руку в кулак и глубоко дышу. Нельзя. Нельзя применять магию так бездумно, лишь бы насолить начальству. Но так хочется. Слегка дергаю пальчиками, а колесо на кресле шефа подламывается. Да простят меня предки, но я не могу видеть эту самодовольную ухмылку на его лице. Только вот мой план не срабатывает. Шеф поднимается вместе со всеми, и его стул просто падает. Демьян оборачивается и ухмыляется. Надо же, сломался. Тогда продолжим в моем кабинете. Пройдемте, Анжелика. Он ведет рукой в сторону еле заметной двери за своей спиной. Оборачиваюсь к студентам, а их Марго выводит в противоположном направлении. «Не бойся», — шепчет мне Демьян и усмехается. «На работе кусаться я не буду». «Слабо верится», — отвечаю за могильным голосом. «Мало того, что магия сработала не так, как я рассчитывала, так я только хуже себе сделала». «А есть вариант отказаться?» — поджимаю губы. «Разумеется, нет», — громко смеется мужчина и нагло берет меня за руку. Осознаю, что мы с ним уже давно наедине. И сжимаюсь в комочек. Вот это да! Какой-то человек запугал ведьму. Кому скажи, засмеют.